Благодарности. Хочу поблагодарить моего агента Нэнси Майлз, моего редактора Рэйчел Петти, Рианон Лайситер за поддержку и уместную критику, моего бойфренда Мартина за то, что не выходил из себя даже во время моих ночных бдений, доктора Рут Чарльз за завораживающие и увлекательные сведения об археологии и палеонтологии XIX века, Хизер Килгур за то, что познакомила меня с Хрустальным дворцом и парком динозавров, Сандру Лоуренс за то, что привела меня на прекрасный семинар «Бросающие в дрожь викторианцы. Посмертная фотография» в музее Старого операционного театра, Сару Блейк за сведения по геологии, а также книги «Неверные измерения человека» Стивена Джея Гулда, «Религия в викторианскую эпоху. Вера и жизнь в Британии» Джули Мельник, «Викторианская похоронная служба» Джеймса Стивенса Керла, «Кринолины и гофрировальные станки. Викторианская одежда. Как ее чистили и как за ней ухаживали» Кристины Уокли и Ванды Фостер, «Викторианский гробовщик» Тревора Мэя, «Еда и готовка в викторианской Англии. История» Андреа Брумфилд, «Исследования в пещерах. Поиски следов ранних обитателей Европы» Уильяма Бойда Докинса, «Представление о доисторической эпохе» Глина Дэниела.